Алло. Алло. Петр Иванович? Здравствуйте. Вот это сын Василия Соколова вам звонит. Кто это? Сын Василия Соколова. Что за пятая Соколова? Вот Василий Соколов мой отец. И он со мной очень плохо обращается. Я хочу, чтобы вы меня усыновили. Что за пятая колонна? Я сын Василия Соколова. А это все забор бандит. Маньяк, да, маньяк Соколов. Маньяк Соколов. Шуговор бродяга. Шуговор бродяга маньяк. А ты маньяк, сука. Он ебет тебя. Ну и пусть ебет, сука. Вот сидится тебе, да, награди. Подождите, я его сын. Что надо? И это сын Василия Соколова вам звонит. Что за Соколов маньяк? Ну я его сын. Маньяк? Как вам прибыл в щелку маньяк Соколов? Нет. Маньяк. Что за людей? Если там тебе 10 лет, а он тебя ебет. Нет, ты не ошибаетесь. Сука проклятая. Чуга проклятая! Маньячка хуева! Нет, я не маньячка, я его сын. Я его сын. Этот сок маньяк Соколов? Я сын маньяка Соколова. Хочу, чтобы вы меня усыновили. А, чуга проститутку! А ебать дашь? Ну, может быть. Может быть! Подходи под старый мост Щелкова. Вы ему понравится, усыновлю. А может, в другом месте сделаете? Не ебет тебя. А когда вы подойдете? Сука проститутка маньячка. Десятилетняя сука маньячка. Нет, подождите, вы когда подойдете под старый мост? Сука моя маньячка. Десятилетняя проститутка. Где твоя сука мать, опять сюда? Она на работе. Нихуя, она ебется под старым мостом. Ее уже нахуй повесили за маньячество. Ну вот она под старым мостом работает. Сука, проститутка, сволочь. Ты где столько берешь телефона, пизду свою поставляет маньячек? А мне Соколов приносит, моя... Сука, где стоп тебе дал телефон? Сука, маньячка. Проститутка фашистская. Нет, ну почему вы так грубы? Фашистская проститутка, маньячка. Сука, проститутка, маньячка. Десятилетняя, сука, фашистская, маньячка. Один хуй тебя удавит, маньяка. Сука, ты уже у меня на приколе, блядь. Я смотрю за тобой, блядь, с 9-го этажа. До свидания, сука! Нет, один мой тебя маньячку удавлю! Ну вы под старый мост подойдете? Соколов, что надо? Ну я хочу, чтобы вы меня усыновили просто. А что тебя, блядь, десятилетие ебать-то я не буду? Нахуй я не маньяк же! Хотя только маньяк один ебет! А какой маньяк? Соколов! Он не маньяк, он же вор! Вор, а почему ты помол ворует, а ты, сука, продаешь на рынке? Нет, ты я не продаю. Ты Брянинский рынок весь ограбила. Нет, я не... вы ошибаетесь. Я хочу исправиться. Проститутка несчастная. Сволочь маньячка. Пизда тут еще обросла и голая. Не, ну подождите, я хочу, чтобы вы меня усыновили. Пизда-то у тебя голая. Голая. Моя-то мне нужна. Не, ну подождите, ну усыновите меня. Алло. Алло, Петр Иванович. Алло. Я тебя, сука, удавлю нахуй. Ваш разговор будет...